Проснулась я рано, слишком рано. Монотонный фрагмент давешней мелодии навязчиво скребся у меня в мозгу. Оставался еще целый час до того, как Джудит должна была принести завтрак. Я приготовила чашку какао, торопливо проглотила обжигающий напиток и вышла на свежий воздух. Сад мисс Винтер оказался своего рода головоломкой. Начнем с того, что он был огромен. Живая изгородь из тиса, поначалу принятая мной за его внешнюю границу, в действительности лишь разделяла на два участка — сада. И таких внутренних перегородок здесь было великое множество. Мне попадались живые изгороди из кустов боярышника, бирючины или темно-пунцового бука, каменные стенки, увитые плющом, ломоносом или голыми стеблями роз, аккуратные дощатые заборчики и плетни из ивовых прутьев. По садовым дорожкам я переходила с участка на участок и никак не могла уяснить принцип здешней планировки. В живых изгородях, казавшихся сплошными, если смотреть на них прямо, при взгляде под другим углом иногда открывался диагональный проход. По обсаженным кустами, пересекающимся аллеям, гулять было легко и приятно, но выбраться из этого лабиринта мне удалось только чудом. Фонтаны и статуи, которые я полагала оставленными далеко позади, вдруг снова возникали прямо передо мной. Значительную часть времени я провела не в движении, а стоя столбом и растерянно оглядываясь вокруг. Природа загадочна по своей сути, но в данном случае она как будто целенаправленно старалась сбить меня с толку. За очередным изгибом тропы я наткнулась на бородатого молчуна, который доставлял меня сюда от железнодорожной станции. «Морис, так меня зовут», — представился он с видимой неохотой. «Как вы умудряетесь не заблудиться тут?» — спросила я. «В этом лабиринте, должно быть, есть система, какой-то ключ». «Только время», — сказал он, не отрываясь от своего занятия. Он стоял на коленях над пятачком перекопанной земли и приминал ее у корней растений. Морис был явно не в восторге от моего появления в саду. Я прекрасно его понимала, благо сама была одиночкой по натуре. После этой встречи я взяла за правило, едва заметив его во время прогулок, сворачивать на ближайшую боковую дорожку. Он, похоже, избрал аналогичную тактику. Иногда, краем глаза отметив постороннее движение, я оглядывалась и видела Мориса пятящимся от выхода из аллеи или резко сворачивающим куда-то в сторону. Таким образом, мы оставляли друг друга в покое. Обширное пространство сада позволяло нам легко избегать ненужных встреч. Позднее в тот день у меня была беседа с мисс Винтер, которая продолжила рассказ об усадьбе Анжелфилд и ее обитателях. По-настоящему ее звали миссис Дан, но для детей в семье Анжелфилдов она всегда была просто миссис. Она, казалось, жила здесь испокон веков, что было явлением исключительным. Слуги в усадьбе сменялись быстро, причем уход прежних не в полной мере компенсировался прибытием новых, пока не наступил день, когда штат домашней прислуги свелся к одной единственной миссис. Являясь экономкой по должности, она фактически выполняла все виды работ. Убирала комнаты и разводила огонь в камине вместо горничных, чистила кастрюли, как судомойка, стряпала в качестве кухарки и прислуживала за столом в роли дворецкого. Однако ко времени рождения близняшек миссис уже состарилась. Слышала она плохо, а видела еще хуже. И, хотя она решительно отказывалась это признавать, выполнение столь широкого круга обязанностей было ей уже не по силам. Миссис имела ясное понятие о том, как следует воспитывать детей. Все должно делаться на регулярной основе. В положенное время прием пищи, в положенное время сон, в положенное время купания. Изабелла и Чарли не получили правильного воспитания. Одна была чрезмерно избалована, другой рос заброшенным дичком, и сердце миссис обливалась кровью при виде того, что в результате вышло из обоих. Тот факт, что брат и сестра почти не замечали близняшек, играл ей на руку, давая шанс повернуть все по-своему. План миссис был таков. Она задумала вырастить двух совершенно нормальных, самых обыкновенных девочек посреди того хаоса, что представляла собой усадьба Анжелфилд. регулярное трехразовое питание, отход ко сну в 6 часов вечера, посещение церкви по воскресеньям. План был прост по замыслу, но не в исполнении. Первой серьезной проблемой стали драки, точнее избиения. Аделина при всяком удобном случае набрасывалась на сестру, молотя ее руками и ногами, или, вынув щипцами горящий уголек из камина, гонялась за Эмилиной по всему дому и, догнав, прижигала углем ее белые руки. Миссис затруднялась определить, что ее беспокоит сильнее. Безжалостная агрессия Аделины или пассивное принятие Эмилиной такого порядка вещей? Ибо, умоляя сестру прекратить мучения, она ни разу не попыталась дать сдачи. Она покорно сносила все побои и издевательства, дожидаясь, когда садистка устанет и утихомирится, но никогда не подняла на нее руку в ответ. Наблюдая за ними, миссис пришла к заключению, что вся отпущенная на двоих доброта сконцентрировалась в Эмилине, а вся злобность досталась на долю ее сестры.